Глава 61. Мне удалось задержать сенатора еще на 20 минут. Но как только он озвучил свою маленькую угрозу, ему пришлось идти обратно. Пока он возвращался, я предупредила Лили, Сэдди Грейс и Кэмпбелл. Я достала музыку. Обычное сообщение, которое может встретиться в переписке любых тинейджеров. И выглядит не так подозрительно, как если бы я написала, что получила необходимый компромат. Где-то спустя минуту пришло сообщение от Кэмпбелл. «Платье у меня». О чем еще мы могли разговаривать за 2 недели до бала? Простая беседа дебютанток. Я улыбнулась. Она забрала ожерелье. 15 апреля, 18:08. Менее чем через 52 минуты эти 4 девушки и молодой человек в смокинге будут представлены высшему обществу. Что бы ни являлось причиной этой неприятной ситуации, я уверена, господин полицейский, это может подождать до завтра.